Ганнибал невольно вспомнил поединок, устроенный им после перехода через Альпы. Там бойцы сражались с большей яростью, хотя их не погоняли ни бичами, ни раскаленными прутьями. — А что получит победитель? — спросил он Пакувия. Капуанец не понял вопрос. — Ты хочешь сказать, какое вознаграждение получит ланиста? — спросил он. — Нет, я спрашиваю, какая награда ожидает победившего гладиатора? Капуанец рассмеялся. — Может быть, в благодарность за доставленное богатство ланиста избавит его от розок, когда он провинится, или будет кормить досыта? — Теперь я понимаю, почему они сражаются, как неживые, — молвил Ганнибал. Если бы наградой за победу была свобода, тогда не понадобились бы эти люди с бичами. «Но хороший гладиатор стоит целого состояния», — возразил Пакувий. «Ланиста слишком часто рискует потерять его на арене и мечтает лишь о том, чтоб отличный боец остался жив, а, впрочем...» — Пакувий задумался. «Ты наш гость», — и выполнить твое желание для меня счастье. Не успел Ганнибал вымолвить слово, как Пакувий уже что-то быстро шептал служителю на ухо. Через несколько мгновений схватка была остановлена. Глашатый объявил. «Присутствующий здесь великий наш друг и полководец Ганнибал просит даровать свободу победителю в этой схватке. Пакувий оплачивает убытки, которые понесет от этого ланиста». Схватка возобновилась. Гал начал теснить Эфиопа. Тот яростно отбивался, медленно отходя к барьеру, отделяющему арену от зрителей. Амфитеатр, как и при схватке золотых и серебряных щитов, разделился на два враждующих лагеря. «Гони черную собаку!» — вопили сторонники Галла. «Не подпускай близко Галла!» — орали приверженцы Эфиоп. Да, это была схватка, какой еще не приходилось видеть ни капуанцам, ни Ганнибалу. Там, у подножия Альп, сражались юнцы, истощенные голодом и цепями, а здесь бились мужи, не уступающие друг другу ни в опытности, ни в воле к победе. Свобода была на острие меча у каждого. Вскоре все заметили, что Гал начал уставать. Его лицо и плечи покрылись потом. Движения стали неуверенными. Гал торопился, стремясь как можно скорее нанести противнику удар. Эфиоп бился хладнокровно. Но что это? Меч ударил в щит Эфиопа. Эфиоп поскользнулся. Нет, это обманное движение. Снизу он нанес короткий и сильный удар. Гал рухнул на песок к ногам Эфиопа. Зрители вскочили с места и кричали, приветствуя победителя, бросали на арену цветы и монеты. Ниний тоже достал из кожаного мешочка монет. — Постой! — остановил его Ганнибал. — Дай ее мне. Ганнибал внимательно рассматривал большую медную монету с изображением волчицы, кормящей двух младенцев. — Как она называется? — спросил он после долгой паузы. — Ас! — отвечал Ниний. — Римская? — спросил Ганнибал, вспомнив, что римляне приписывали основание своего города близнецам, вскормленным волчицей. Нет, наша, капуанская. — А нет у тебя римской? Ниний порылся в мешочке. — Изволь. Он протянул Ганнибалу маленький блестящий кружочек. На одной его стороне была женская голова в шлеме. — Это серебро? — Серебро сверху, а ядро монеты из свинца. В разговор вмешался Пакувий. Такова и свобода, которую римляне дали Италии. Поскреби ее немного, а под нею рабские цепи. — Ниний и Пакувий, вы должны мне помочь, — сказал Ганнибал. Капуанцы обратились вслух. Я хочу выпустить монету, но не такую. Ганнибал с презрением указал на римский ас. Монету из настоящего серебра. Его доставят из Иберии, а чеканку возьмете на себя. «Прекрасная мысль!» — воскликнул Пакувий. «Мы изобразим на монете твое лицо». «Не надо. Я хочу, чтобы на монете была фигура слона». «Слона?» — удивленно протянул Ниний. «Да. Мой отец мечтал, что слоны раздавят Рим. Говорят, он умер с этими словами на устах. Благодаря отцу, его настойчивости и мудрости, были приручены ливийские слоны. Но на монете должен быть изображен индийский слон, вожак моего стада».